Под их прикрытием продвигались пехотинцы, не высовываясь, тщательно оценивая каждый свой шаг. В танке было душно и, как обычно, ни черта не видно, но выбора не имелось. Воюй там, где можно, и теми средствами, что доступны. Слева на 30 градусов трехэтажный дом, второй этаж. Кажется, снайпер, сообщил я в шлемофон, тщательно оглядывая в перископ все вокруг. Короткий тычок ногой в спину Корякина, и танк замер, давая мне возможность произвести прицельный выстрел. Немцы таились в квартирах домов, пропуская танки вперед, а после расстреливали пехоту в спины. Вычислить, где именно они прячутся, было сложно, но иногда ганцы сами ошибались, выдавая себя легкими движениями в глубине комнаты или бликами на оптике снайперских винтовок. С такого расстояния промахнуться было невозможно. Снаряд прошиб стену и прошел сквозь дом. Пыль поднялась столбом, окутав передний фасад. К счастью, стены выдержали и дом не сложился, и когда пыль немного осела, я увидел сквозь дыру внутренний интерьер комнаты. Серые стены, комод, шкаф, перевернутую кровать. Прятался ли на самом деле внутри враг, я так и не понял. Надеялся лишь на то, что в комнате не было кого-то из местных жителей. Исключить ошибку я не мог, но и оставить фрица позади тоже было бы неверно. Танк тяжело двинулся вперед, и тут же из проулка нам навстречу вырулил немец. Панзеркомфваген 4, знаменитая четверка, самая массово выпускаемая машина. С противоположного конца улицы ей на помощь спешил еще один танк. Мы же были тут одни, сами по себе, если не считать пехоты. Прочие 34-ки шли параллельными улицами. Ситуация неприятная, но не критическая. Слава богам, что это не тигры. С ними в одиночку я вряд ли бы совладал, тут же шансы имелись, и немалые. Я быстро навелся на ближайшую четверку, но тот успел выстрелить долей секунды раньше. Два выстрела слились в один, в ушах зазвенело, шлемофон не помогал. Нам в лоб звонко ударил снаряд. Машина содрогнулась, но броня выдержала. А вот я попал. Немец зачадил черным дымом, загорелся. Тут же затрещали короткие автоматные очереди, потом рядом бахнул взрыв и еще один. Фрицы полезли наружу из люков, но Леха двумя очередями из курсового пулемета скосил всех. Так вам, сволочи, получайте. Наши бойцы рассредоточились, кто где мог. Часть осталась за танком, другие залегли за кучами кирпичей и прочего мусора, валявшегося вдоль разбитых, покореженных домов. Кто-то заскочил в подъезд, надеясь пробраться вперед через комнаты и зайти немцам в спину. Немецкие солдаты, оставшись без поддержки четверки, начали осторожно отступать, но то один, то другой падал замертво. Пулемет Носова не замолкал ни на секунду, да и наши автоматчики старались зачистить улицу как можно скорее. Второй танк никак не мог нормально взять прицел, подбитая четверка мешала ему, закрывая своим корпусом линию выстрела. Это играло мне на руку. Казаков, тем временем, перезарядил орудие. Корякин двинул танк, стараясь оставаться под прикрытием, и пока это ему удавалось. «Ромбом дай назад», — приказал я, и Петр Михайлович понял. Подобравшись вплотную к подбитой машине, он врубил заднюю передачу и аккуратно начал выдвигаться из-за четверки, давая мне возможность произвести выстрел. Мы оказались в выигрышном положении. Частично укрытые подбитым танком, мы выставляли доступной для поражения лишь малую часть корпуса. Немец же оказался, как на ладони, и, несмотря на то, что времени на подготовку у него было куда больше, командир, видно, никак не мог решить, стрелять или нет, прекрасно видя, что шанс поразить нас стремится к нулю. Я же таких сомнений не испытывал и выстрелил сразу, как только смог. Попал точно в башню, но не повезло. Снаряд лишь чиркнул по броне и рикошетом ушел дальше, глухо взорвавшись в 20 метрах от машины. Ладно хоть, взрывом убило нескольких немецких солдат, но мне нужна была дохлая четверка. «Заряжай!» – заорал я, но Казаков и сам знал, что делать. Осколочно-фугасный. В одном из пустых оконных проемов дома напротив выросла высокая фигура с фауст-патроном в руках, направленным в нашу сторону. «Твою же мать!» – глухо выругался я, вынужденно поворачивая башню в сторону новой угрозы. Это было даже опаснее второго танка. Граната фауст-патрона запросто пробивала 200-миллиметровую броню. Попади немец в нас, и пиши пропало. Я чувствовал, что не успеваю. Его залитое потом лицо с выпученными глазами было перекошено от страха и ненависти. Я прекрасно видел это в перископический прицел. Немец, наверное, долго сидел в засаде, выжидая свой единственный шанс, борясь с желанием бросить все и бежать, и вот, дождался. В этот момент голова фрица разлетелась, как арбуз, кто-то из наших снайперов увидел цель и не промахнулся, и в то же мгновение немец выстрелил. Граната закрутилась в воздухе, оставляя за собой дымный след. На десяток метров назад полыхнула реактивная огненная струя, и комната мгновенно загорелась ярким пламенем. Взрыв ударил прямо перед нашим танком. Все же рука-стрелка дернулась и граната не попала в цель. Гравий и земля горой взлетели в воздух и накрыли нашу машину. И в эту же секунду вторая четверка, наконец, дала о себе знать. Нас тряхнуло так, что зубы стукнули друг о друга. Попадание. Мы с Казаковым переглянулись. Цель. Впереди сидящие Корякин и Носов тоже были живы и трясли головами, стараясь вернуть слух. Я прильнул к перископическому прицелу. Пыль медленно оседала вниз, затрудняя обзор. Но едва вновь появился просвет, я тут же выстрелил, почти не целясь. Контур четверки ясно проступил в 100 метрах впереди. «Попал!» — радостно заорал Леха. «Ты подбил его!» Я и сам уже видел, что вторая четверка загорелась. Носов тут же вновь прильнул к пулемету и начал расстреливать всех, кто имел глупость высунуть голову из укрытия. Наши бойцы, пользуясь случаем, быстро продвигались вперед, не встречая сопротивления. «Ходу!» — скомандовал я, но танк дернуло в сторону и начало крутить вокруг оси. «Беда, командир! Гусеница, правая!» — натужно крикнул, повернувшись в водительском кресле ко мне, Корякин. Лицо его было черным от копоти, глаза бешено сверкали. «Кажись, трак сбило!» «Встали!» «Этого еще не хватало, дьявол!» «Последний выстрел четверки все же сумел нам навредить, как не вовремя!» «Сдавай назад!» — заорал я. 34-ка проползла несколько метров, уткнулась кормой в стену дома и застыла. «Носов, на мое место, остальные к танку». Я открыл верхний люк и, подхватив кувалду, выбрался наружу. Внутри танка было душно и воняло пороховыми газами, но снаружи оказалось не лучше. Черный дым стался понизу, заставляя легкие разрываться от натужного кашля. Мы скатились вниз, стараясь не подставляться под немецкие пули. Но... кажется, вокруг нас воцарилось внезапное спокойствие. Два подбитых танка чадили, а большинство красноармейцев ушли вперед, гоня врага дальше и дальше. К счастью, ведущий каток остался целым, гусеница осталась на направляющих, лишь разорвала сцепку трака. Работаем. Каждый знал, что делать. Этот момент мы отрабатывали и на полигоне, и в цеху, ничего сложного. Несколько минут, и трак заменили, взяв запасной с борта, куда их цепляли как раз на подобный случай, да и в качестве дополнительной брони. Неожиданно раздался звонкий гул, от башни в облаке красных искр срикошетили пулеметные пули, и все мгновенно залегли в россыпи битого кирпича. Я пересилил дикий страх и опять заорал. «Работаем, мать вашу!» Еще несколько минут и танк был вновь готов к бою. Замена трака гусеницы на полигоне занимала не меньше получаса, но здесь каким-то чудом мы управились гораздо быстрее, минут за 10. Побив все рекорды бригады. «Готово!» — кривя губы, заорал Корякин. А броню вновь зазвенели пули, все опять рухнули в укрытие. Отколовшийся кусочек металла резанул меня по щеке. Я машинально прижал руку к лицу, пытаясь остановить кровь, и хрипло заорал. «В машину! Живо!» Еще через мгновение я вжался лбом в валик на прицеле, согнав перед этим со своего места Носова. Прицельный маркер задержался на высоком разбитом здании метрах в 300 впереди, пополз вверх и остановился на проломе, откуда выплескивались прерывистые огни. Выстрел. Пролом полыхнул яркой вспышкой. Я ясно заметил, как оттуда вылетел исковерканный пулемет, невольно улыбнулся и скомандовал. Вперед. Наконец, двинулись. Мимо пробежало с десяток красноармейцев, нагонявших своих. Улица была зачищена, если кто из немцев и прятался еще в полуразрушенных домах, их найдут те, кто придет за нами следом. До меня постоянно доносились звуки разрывов, треск автоматов, сухие винтовочные выстрелы, гулкие взрывы гранат, тарахтение пулеметов. По всему городу шел бой, и кто обладает в данный момент преимуществом, я не знал. Связь опять приказала долго жить. Все, что нам оставалось, это методично продвигаться вперед, зачищая все на своем пути. Осколочно-фугасный выстрел, взрыв. Пламя ударило в небо и в стороны. Еще, еще, еще. Мы нагнали пехоту, и они вновь шли под прикрытием нашей брони. В один момент попытались было налететь немецкие самолеты, но их быстро отогнали от города наши истребители. Из-за домов нам не видно было, как развивался воздушный бой, но вскоре в небе стало чисто. Потом заработала вражеская артиллерия, которая уже не стремилась разобрать своих и чужих, а просто месила квадратами город в пыль и труху. «Опасно, командир!» — повернулся ко мне Петр Михайлович. «Накроет обломками, не откопаемся. Вперед!» — оскалился я. «Мы русские, с нами Бог, мы советские!» — поправил меня со своего места Леха. «С нами правда!» — я яростно ухмыльнулся. «Думаю, в этот момент мое лицо выглядело ужасно, Насте бы не понравилось, но ее здесь и не было». Уралец пошел вперед, легко преодолевая преграды из кирпича и прочего мусора, из мертвых тел немцев, которые гусеницы перемешивали в кашу, оставляя за собой длинные кровавые полосы. Немцы, отступая, подрывали и сжигали все, что оставляли за спиной. Город превратился в руины, целыми оставалось не больше пары сотен случайно уцелевших зданий из почти 2000. Все остальное превратилось в горы строительного мусора. Связи все не было. Я не услышал за последние полчаса ни слова от Дуюна, и приходилось действовать самому, выбирая цели на месте и просто продираясь сквозь город. Мы как раз миновали очередную улицу, полностью зачистив ее от присутствия вражеских сил, как откуда-то из переулка выскочил вестовой и, безрассудно подставляясь под пули, кинулся напрямик к танку. Я высунулся из люка и снял шлемофон. Общий приказ. Всем экипажам срочно выдвинуться на северо-запад. Вестовой убежал дальше, нелепо дергая длинными несуразными ногами, похожими на ходули. Вот ведь незадача. Я понятия не имел, в какой части города нахожусь. И чтобы выполнить приказ, мне нужно было для начала сориентироваться или найти провожатого. Очень вовремя сзади появился американский бронетранспортер М3, мчащийся на полной скорости в неизвестном направлении. Хорошая машина, бодрая, видно, досталась по ленд-лизу. Перегороди ему дорогу, приказал я Корякину, и тот быстро поставил танк поперек улицы, полностью перекрыв возможность проезда. М3 с диким скрежетом тормозов остановился. Из его нутра выбрался разгневанный пехотный майор и в три прыжка подскочил к нашей 34-ке. «Вы что, мать вашу, ёплись?» – заорал он сходу. «Какого хера улицу перекрыли? Быстро в сторону!» «Товарищ майор, я высунулся наружу, прикрываясь люком, вы бы осторожнее, там впереди пулеметчики засели, вашу машинку прошибут и не заметят». Майор замолк, с сомнением поглядывая на американскую технику. «Что предлагаешь?» – спросил он, наконец. «Следуйте за нами, мы прикроем. Только что пришел приказ идти в северо-западную часть, вот только понять не могу, как туда сподручнее добраться. Карты нет, два квартала вперед, потом направо». Быстро сориентировался майор. «Нам по пути». «Хорошо, следую за вами». И тут же скрылся в машине. Так мы и пошли в заданный квадрат. Сначала наш Т-34, следом бронетранспортер. Было спокойно, никто не стрелял по нам. Кажется, немцы полностью оставили эту часть города. В какой-то момент майор все же не выдержал и пошел на обгон. М3 пролетел слева от нас, выбрав относительно ровный участок улицы, и стремительно понесся вперед. Видно, майор очень торопился. Они успели проехать метров 100-150, и тут их подкинуло в воздух, закрутило и обрушило вниз грудой мертвого искореженного металла. Впереди, в конце разрушенной улицы, в 200 метрах, чуть наискось, перекрывая дорогу, стоял тигр. Еще 10 секунд назад он не был виден из-за дыма и пыли, но теперь его силуэт отчетливо прорисовался, а башня чуть повернулась, беря прицел на нас. «Корякин!» — резко скомандовал я. «Вправо!» Танк вильнул, но радиуса чуть не хватило. Мы ткнулись в стену дома, не сумев до конца вписаться в поворот. Бронетранспортер впереди полыхал, из него так никто и не выбрался. Наверное, только это, и наш неожиданный маневр, и спасли нас. Яркое пламя мешало наводчику, мы чуть сместились с линии выстрела, и первый снаряд прошел мимо. Позади нас вздыбились земля и камни, закричали люди, начала рушиться стена дома. «Подкалиберный!» — крикнул я, и Казаков услышал. В Т-34 в 8 специальных ящиках на полу, а также на левом и правом фальшбортах размещалось 100 снарядов. Из них 21 бронебойный, 75 осколочно-фугасных, используемых чаще остальных, и всего 4 подкалиберных. Самые трудные в изготовлении, ведь для них требовался дефицитный вольфрам, но зато ими можно было пробить броню «Тигра» с 400 метров. Есть подкалиберный. Выстрел. Выстрел «Тигра». В ту же секунду откуда-то из-под воротни выскочила обезумевшая от ужаса женщина с грудным ребенком на руках, закутанным в грязные тряпки. Я успел поймать ее взгляд за мгновение до того, как ее не стало. Сумасшедшая надежда, свои же пришли, спасут, и всепоглощающий страх, не за себя, за ребенка, который даже не плакал, не умел. Она выбежала слишком близко к нам, и это ее погубило. Ударило так, что уралец замер на месте, во все стороны полетели мелкие осколки от брони, а внутрь сквозь крохотные щели в стыках брони и чуть приоткрытый люк мехвода полез жар. Ах, Леха отвалился назад, закрывая обожженное лицо руками. Су-у-ки. Корякин полуобернулся ко мне, его волосы дымились. Казакова упал, из раны на его голове обильно сочилась кровь. Что было со мной, не знаю, я не видел себя со стороны. Но, думаю, тоже ничего хорошего. Внезапно стало плохо видно. Я провел ладонью по лицу, и она оказалась вся в крови. Нас всех крепко зацепило, но, вроде бы, машина уцелела. В очередной раз повезло. Наша башня приняла на себя основной удар, и экипажу достались лишь крохи того жара, который должен был сжечь нас до состояния углей, выжечь изнутри все внутренности танка, оставив остов внешне невредимым. «Повезло, БЛ, повезло, повезло», — попытался выкрикнуть я, но из обожженного горла вырвалось лишь глухое карканье, и тут же прильнул к перископу. Женщины с ребенком больше не существовало, вместо них на земле лежали неузнаваемые, истерзанные взрывом тела. «Родная, зачем же ты выскочила так не вовремя, зачем?» Тигр исходил черным дымом, его башню повернуло на сторону, и, хоть и не сорвало окончательно, но было видно, что ремонту это уже не подлежит. «Ура!» — раздался громогласный крик из множества глоток, и вперед, огибая нашу машину, бросилась пехота. Мысли с трудом вертелись в моей голове. Контузило, или просто шибануло о перегородку. «Все живы?» «Нормально», — тряхнул головой Корякин. «Живой», — подтвердил Носов. Казаков лежал за моей спиной в луже крови. Я потрогал жилку на его шее, нет биения, а потом увидел, что висок пробит одним из осколков. Он умер мгновенно, и я уже ничем не мог помочь. Зато наша помощь требовалась другим, тем, кто бежал в атаку без прикрытия брони и стали. Ненависть, чистая, незамутненная, концентрированная, она плескалась в моей груди, ища выход, грозя разорвать все мое существо в случае, если я ничего не сделаю. Малый вперед, Леша, за пулемет, убивай всех. Глава 15. Казакова мы похоронили у подножия холма, рядом с живописной березовой рощей. Сколотили простой крест, вбили его в землю, сверху повесили шлемофон. Большинство погибших погребли в общей могиле, но мы отстояли право проститься с нашим другом отдельно. Помолчали, постояли, смотря в синее небо. Каждый в эти мгновения думал о чем-то своем, личном. Прощание с другом – это вообще очень личное дело. Слова тут неуместны, они пустые и не передают нужного объема смысла. Был человек, и нет человека. Ушла целая вселенная, сконцентрированная в отдельной личности. Он о чем-то мечтал, кого-то любил, грустил, смеялся, много работал, воевал. «Пусть земля тебе будет пухом», — глухо произнес Петр Михайлович, после чего развернулся и пошел к нашей позиции, тяжело ступая по стылой земле. На лице Лехи я увидел слезы. Он их даже не скрывал, не пытался смахнуть, они текли по его щекам до подбородка, капая вниз. Чтобы не смущать друга, я пошел за Корякиным. Казалось бы, мы победили, выполнили приказ командования, взяли город, подбили три танка, но почему же так тяжело дышать? Чуть повернувшись назад, я увидел, что Леша бредет за мной следом, понурив голову. Переживет. Люди быстро привыкают к смерти, когда она случается вокруг повсеместно. Сохранение собственной жизни перестает считаться главной задачей. На первое место выходит иное. Бить гадов, выдавливать их все дальше и дальше, уничтожать, словно тараканов, выжигать, травить, убивать, чтобы никого из них тут не осталось, чтобы на своей шкуре испытали все то, что готовили другим. Пока что нам в экипаж никого не назначили новым заряжающим, так что мы, осиротев, остались втроем. Корякин пытался развести костер в шагах в 10 от нашего танка, но выходило у него плохо. Обычно этим делом занимался Казаков, он же отвечал за наши припасы, он же чаще прочих готовил еду. «Тушенка есть?» – спросил я. Петр Михайлович в ответ неуверенно пожал плечами. Он не знал. Я не стал его напрягать и залез в танк. Там в одном из ящиков я нашел пару банок свиной тушенки и запечатанную бутылку водки, которую Казаков хранил для особого случая. Вот случай и настал. В бумажном кульке нашлось немного крупы. Когда я вылез из машины, Леха уже помог разжечь костер. Из ближайшей речушки набрали воды в котелок, подвесили его над огнем, потом закинули крупу и стали ждать. Вода все никак не хотела закипать. «Кружки подставить», — велел я. «Помянем». Разлил казенную, не жалея, не чокаясь. Выпили до дна. В голову мгновенно ударило. Я так давно не пил, наверное, с Нового года. Носова тоже слегка повело, а вот кряжистого Корякина водка не брала. Он лишь еще более помрачнел лицом и, мрачно посидев еще минут 10, ушел спать в палатку, не дождавшись ужина. Я бухнул в кашу обе банки тушенки, перемешал все ложкой, чуть подсолил, и тут же чуть не одурел от аромата. Мимо как раз проходил незнакомый мне солдат, лет 50 на вид, в ватнике, надетом поверх комбинезона. Он принюхался к запахам, исходящим от нашего котелка, и даже остановился, потягивая носом. Голодный, кивком головы я пригласил его подойти ближе. «Есть такое дело», — обаятельно улыбнулся он. «Уж больно вкусно у вас пахнет». «Насыпь ему», — сказал я Леше, и тот мигом сбегал до танка, притащив ложку и котелок Казакова. «Ему теперь без надобности». Солдат ел в охотку, мы же едва ковыряли ложками котелки. Опьянение быстро сходило на нет, и все, что хотелось, завалиться спать, как это благоразумно сделал Михалыч. «Ух, знатная у вас каша получилась», — похвалил случайный гость, насытившись. «Благодарствую. Давненько такой не едал. Для своих не жалко», — пожал я плечами. «Одно дело делаем». «Твоя правда», — не стал спорить солдат, поднялся на ноги, взял котелок и ложку в руки и сказал: «Схожу, помою у ручья. 5 минут». «Оставьте», — Леша забрал у него посуду, — «я сделаю». Он прикрыл остатки еды тряпицей для Петра Михайловича, тот проснется, поест, собрал все прочее и ушел отдраивать песком в ручье. Незнакомец поинтересовался у меня, глядя ему вслед: «Чего он такой угрюмый?» «Друга похоронили час назад». Солдат негромко охнул, но не перекрестился. «Прости, не вовремя я к вам влез. Получается, съел его порцию, мертвым, погост, живым. Горячая каша. Не бери в голову, друг. Выпей-ка, помяни друга нашего». Я плеснул остатки водки в кружку, и солдат выпил одним глотком. «Земля ему пухом», — сказал он и ушел. Я остался один у догорающего костерка. Эта война забирала слишком много жизней. Она коснулась каждой семьи, каждого дома. Что я мог сделать, чтобы закончить ее раньше положенного судьбой срока? Прежде я уже думал об этом, но так ничего и не надумал. Чем я могу помочь? Ведь у меня в голове целая куча послезнания. Допустим, я не инженер и не смогу выдать готовые чертежи танка или самолета. Но хотя бы на что-то я ведь гожусь. Прежде мне казалось, что единственная моя задача – выжить. Я занял тело умирающего Димки, прожил за него более полугода, но не в этом же смысл. Неужели вселенная потратила ресурсы лишь на то, чтобы заменить одно сознание другим? Это глупо. А мироздание, в каком бы виде оно ни воплощалось, явно имеет иные цели. Значит, моя миссия – это не просто жить чужую жизнь. Я, вероятно, должен изменить ход истории. Поздно дошло, лучше поздно, чем никогда. Кое-что я уже сделал, история с королевским тигром тому пример, но ведь я могу и большее. Нужно просто пораскинуть мозгами, вспомнить все и придумать план. Сам королевский тигр — тоже довольно удивительная штука. Откуда он взялся на Восточном фронте столь рано? А что если я не один такой попрыгун во времени? Вдруг существуют и другие, и они действуют куда более активнее и целеустремленнее, чем я? Может такое быть? Вполне. Раз я оказался в этом времени, то это вряд ли является исключением. Что я могу сделать? Для начала записывать все, что я помню. Любые мелочи, любые факты, все памятные даты. Они означают события, и что-то можно предотвратить, зная заранее. Технические подробности устройств — я не инженер, но хотя бы грубое описание принципа действия. Улучшение конструкции оружия и, конкретно, танков — вот тут сложнее. В этой сфере все засекречено и никто меня слушать не будет. У конструкторов хватает и собственных идей, проблема пробить для них путь, ввести новинки в эксплуатацию. Сделать это бывает не под силу даже человеку уровня Зальцмана. Куда уж мне лезть в эти дебри, в первую очередь бюрократические дебри. Итак, решено. Ближайшие дни посвящаю тому, что накидываю в записную книжку все воспоминания, которые могут помочь. Что делать с этим дальше, посмотрим. Бывает, что малейший намек на идею ведет к открытию. В конце концов, изобрети мы сейчас ядерную бомбу, и все бы уже закончилось. Но, насколько я помню из истории, Работы над созданием ядерного оружия уже давно ведутся, атомный проект запущен, и ничего ускорить я бы не смог, не обладая фундаментальными знаниями в этой сфере науки. Но должно же быть хоть что-то, на что я смогу повлиять. Раздави пресловутую бабочку в прошлом, и ход истории поменяется. Так считал классик, вот только я никак не мог отыскать эту треклятую бабочку, которую надо давить. Где тот рычаг, приложив усилие к которому, я мог бы сдвинуть гору истории? Я пока его не видел. Собственно, я не видел его и полгода назад, едва попав в худосочное тело подростка. И все же с записями я попробую, мало ли что придет в процессе работы в голову. Так всегда бывает, что стоит лишь начать, и мысли уже опережают друг друга, словно только и ждали момента, когда могут явиться на свет. Решив для себя этот вопрос, я отправился на боковую, проспал часа три, а потом до самого рассвета приводил план в действие, заполняя записную книжку страницу за страницей. Остановил меня исключительно тот факт, что страницы закончились, а второй книжки у меня не имелось. Да и солнце поползло вверх, небо стало проясняться сначала лилово-пурпурными красками, затем сине-голубыми. День обещал стать жарким. К давно потухшему костру, у которого я сидел, подошел невысокий парень лет 18, теребя в руках вещмешок. Еще полгода назад я, наверное, выглядел младше его, а теперь, минимум на пару лет старше. «Товарищ младший лейтенант», — неуверенно начал он, — «разрешите обратиться?» «Разрешаю». С толикой любопытства кивнул я, оглядывая его крепкую крестьянскую фигуру, чуть оттопыренные уши, соломенного цвета волосы и простецкую физиономию. Я вспомнил его, мы уже встречались прежде, когда ловили сбитого немецкого летчика. Как же его звать? Перестуков? Я это ищу машину номер 744, не знаете, где она стоит? А ты случаем не шпион, братец? Нахмурился я. Ходишь тут, выведываешь разное, когда добрые люди еще спят. С какой целью? А ну руки в гору, стрелять буду. Понятное дело, я шутил, но уж больно простоватым выглядел парень, такого грех не разыграть. У меня даже оружия не было под рукой, разве что пистолет в кобуре, да нож в ножнах, но парнишка поверил, задрал руки и затараторил. Предписание у меня, товарищ младший лейтенант, заряжающим меня в 744 и краткое направили. У них заряжающего убило вчера, а меня, значит, за место него определили, хотя я из ремонтной сказали, народу не хватает, а заряжать снаряды, дело не хитрое. Все желание шутить у меня тут же пропало, едва я вспомнил Казакова. «Можешь опустить руки», — негромко сказал я. «Моя фамилия Буров. Считай, что ты нашел то, что искал. Я, командир 744-го, красноармеец перепрыга, 266-я ремонтная бригада», — отрапортовал он, а потом, чуть прищурившись, хитро, по-крестьянски, добавил. «А я вас помню, товарищ младший лейтенант, вы тогда немца с дерева сняли, а я его внизу прикладом приложил. Звать тебя как, перепрыга, Иван? Давай свое предписание, Иван. Послужишь с нами, раз определили. Но запомни сразу, мои приказы выполнять мгновенно, без раздумий. Комсомолец, с 16 лет, сверкнул глазами Ваня. Устав ВЛКСМ читал, помнишь? Комсомол учится у партии по-ленински жить, работать, бороться и побеждать. Так вот, наша с тобой задача, победить. Усек? Так точно, товарищ младший лейтенант. Присаживайся, Ваня, кивнул я на полено рядом с Костровищем, в танке еще не воевал, не довелось, пожал он плечами, но я быстро учусь, и тут же гордо добавил, мне же тогда за немца этого, что мы поймали, медаль дали, за отвагу, а вас чем наградили, это же вы его добыли, а мы с товарищем майором снизу так, на подхвате оказались, ничем не наградили, отмахнулся я, не за медали дерусь, это понятно, нахмурился перепрыга. Но товарищ майор обещался, выходит, обманул, тебя же наградили, значит, не обманул. А что меня обошли стороной, так это не страшно. В военное время часто случалось так, что представления к наградам просто терялись в кипе бумаг, и командирам приходилось писать их раз за разом, пока, наконец, очередной запрос не ложился на нужный стол. Но я не соврал перепрыге. Мне искренне было наплевать на все возможные ордена и медали. Димкиному самолюбию это бы, несомненно, польстило. А мне зачем? Пусть хоть орден победы вручат, что с того? Суну поглубже в вещмешок и забуду о нем до лучших времен. Единственный толк был от именного пистолета, Один раз он меня уже крепко выручил, но золотой именной ППШ с автографом товарища Сталина мне точно не дадут. Угрюмый Корякин и зевающий Леха выбрались из нашей видавшей виды палатки. Оба бросили взгляд на перепрыгу, но первым делом отправились на утренние процедуры. Я же тем временем разогрел в котелке воду, сыпанул туда щедрой рукой чая, еще оставался, благо, Казаков позаботился. И когда все собрались, разлил по кружкам, что-то горячее залить в желудок после сна, самое оно, наш новый заряжающий, представил я перепрыгу, звать Иваном. Прошу, как говорится, любите жаловать. Перепрыга был совершенно не виноват, что на него воззрились косо. После Казакова любой новый человек смотрелся чужаком и воспринимался с неприязнью и отторжением, я это прекрасно понимал, поэтому поспешил добавить. Мы с Иваном однажды поймали немецкого летчика. Он зацепился парашютом за дерево и стрелял во все стороны из пистолета. Корякин знал эту историю, а вот Леша, нет. Он даже рот приоткрыл от интереса, пока я вкратце пересказывал происходящее, выставляя перепрыгу героем. Так лучше, пусть наберет очки авторитета в экипаже. Рассказ вышел в комичном ключе, но Петр Михайлович лишь покачал головой. Он-то прекрасно понимал, что все произошло не так оптимистично, как я это поведал. А вот Леха восторгался каждому повороту сюжета, время от времени издавая восторженные возгласы и даже хлопая в ладоши. «Я напишу об этом в комсомолку», — заявил он, после того, как я умолк, утомившись. «С каких это пор ты стал их корреспондентом?» — удивился я, а потом догадался. «Это все твоя Снегирева, верно? Она помогла мне», — не стал отнекиваться Леша. Поддержала по-товарищески, сказала, что во мне определенно есть репортерский талант. Мария, надежный друг. Я уже пробовал писать, но пока что мои тексты отвергли, сказали, нужно глубже проникать в суть вещей. И ты решил вновь прославить меня на всю страну? Недовольно поморщился я. Это наш Алексей еще про захваченный танк не знает, внезапно подал голос Корякин. Уж тут точно история для репортажа на первую полосу. Что за история? Подпрыгнул Леха. «Ну-ка, расскажи». Но рассказать не получилось. К нам подошел вестовой и коротко сообщил. «Экипаж 744 АВОК Камроты. Срочно». Я быстро прикинул в голове и приказал. «Перепрыга, к тебе этот приказ не относится, так что остаешься у машины. Внутрь не лезть, сидеть и охранять. Вопросы? Никак нет. Вот и славно. Остальные, за мной». До палатки Камроты было 5 минут ходу. Дуюн пил чай из большой жестяной кружки. Вокруг него уже собрались несколько командиров машин, что-то громко обсуждая между собой. Мы выстроились в шеренгу в 3 шагах от собравшихся. «О, Буров и компания, вы-то мне и нужны». «Слушаю, товарищ капитан, тут у нас спор вышел. Пришел приказ большую часть корпуса отправить в тыловой резерв для доформирования. Потери были, сам знаешь, большие». Он помолчал. «Потери были не просто большие, они оказались катастрофическими, но часть экипажей мы оставляем в поддержку наступления. Наша цель – захват плацдарма на западном берегу Десны и взятие Брянска. А в чем же спор, товарищ капитан? Не понял я. Так никто не хочет в резерв идти», – открыто улыбнулся Дуюн. «Что скажешь, лейтенант? Мы тоже не хотим в резерв», – выразил я общее мнение экипажа. «Пустите драться, не подведем». «Вот и остальные так говорят». Капитан резким взмахом остановил поднявшийся было гул, но всех оставить не получится. «Вот, кстати, по вашей душе». К собранию быстрым шагом приблизилось несколько человек, все офицеры, по виду из штаба. Чего они здесь забыли? Я перевел взгляд на того, кто их возглавлял, и замер в недоумении. Я знал его, тот самый солдат, с которым вчера вечером мы ели кашу из одного котелка. Вот только сейчас на его плечах не было ватника, а на полевой форме виднелись генерал-лейтенантские погоны. «Георгий Семенович», — вытянулся Дуюн, — «экипаж 744-го вызван по вашему приказанию». «Вижу, вижу», — кивнул генерал. «Теперь я понял, с кем вчера меня свела судьба». Георгий Семенович Родин был назначен на должность командира 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса в апреле этого года. Легендарная личность. Вот только прежде мне не доводилось встречаться с ним лично, поэтому, неудивительно, что я его не узнал. А что он делал в простом ватнике и танковом комбинезоне среди обычных солдат, бог весть. Наверное, прибыл в расположение бригады для разбора ситуации на месте, и в итоге корпус идет на доформирование, а вот его появление инкогнито в наших рядах, просто прихоть, которую можно понять, а как иначе почувствовать настроение бойцов? «Что же это вы, братцы, от наград бегаете?» – спросил генерал. «Мы молча стояли, подбородки вверх, рты на замках. Впрочем, это все проклятая бюрократия виновата», – продолжил Родин. «Мне тут вечером передали бумаги. Вы отличились и под Орлом, и в Карачеве. В представлениях отмечено, что вашим экипажем уничтожено до 5 немецких танков, не считая пехоты. Это так, мы счет не вели, товарищ генерал-лейтенант», – осторожно ответил я. «Но надеемся, что били врага изо всех сил. А про вас, младший лейтенант, речь пойдет отдельно. Евсюков, Корякин, Казаков, Носов, выйти из строя». Генерал продиктовал имена, прочитанные по бумажке, и сам сбился, видя, что нас всего четверо, а имен явно больше. Вперед шагнули Петр Михайлович и Леха. «Товарищ генерал-лейтенант», — пояснил я, — «Евсюков ранен, Казаков убит». Родин нахмурился, потом коротко бросил адъютанту: «Евсюкову направить приказ в госпиталь, Казакова наградить посмертно». «Так точно», — адъютант передал генералу коробочку и лист бумаги. «Корякин Петр Михайлович», — торжественно начал генерал, — «вы награждаетесь орденом Красной Звезды за то, что, состояв в экипаже танка, уничтожили в боях не менее 4 танков противника, не считая живой силы». Потом шагнул в Корякину, лично прикрутил ему орден и протянул свою руку. «Благодарю за службу». Это было не по уставу, но Петр Михайлович без всякого стеснения пожал генеральскую ладонь и ответил: «Служу Родине». Это тоже было не по уставу, но Родин сделал вид, что не заметил. Потом он повернулся к Алексею: «Красноармеец Носов, медаль за боевые заслуги». Леша сиял, как начищенный пятак. «Дошла очередь и до меня. Младший лейтенант Буров, с вашими постоянными перемещениями документы долго искали вас, и лишь случайно попались мне на глаза вчерашним вечером. Я напрягся, ожидая всякого. Неужели золотой ППШ? Вряд ли, а если вспомнить драку с летчиками, то лишь бы не в штрафбат, и то хорошо. Молчите, и правильно делаете. Вы знаете, что о вас написали в «Правде». О, боги и демоны, только этого мне не хватало». Леша недовольно всхрюкнул, поняв, что потерял свою сенсацию в мире журналистики. Но на его переживания в этой области мне было плевать. «Понятия не имею, товарищ генерал-лейтенант. А надо бы знать, впрочем, вы находились на излечении, а потом сразу сюда». «Так точно, не до газет мне было. Итак, Буров, а теперь давайте-ка приступим к вашему награждению. Боюсь, это будет долгий процесс». Я напрягся. «За доблесть и отвагу, проявленную в боях с немецко-фашистскими захватчиками, вам досрочно присваивается воинское звание лейтенант». Он протянул мне погоны с двумя звездочками и крепко пожал руку. Я ответил на рукопожатие, а потом вскинул руку к фуражке и отрапортовал: «Служу Советскому Союзу, товарищ генерал». Уф, кажется, в этот раз повезло, и меня не завалили наградами. Но тут Родин с иронией улыбнулся и требовательно протянул руку в сторону адъютанта. Тот быстро вложил в нее две красные коробочки. «Смирно», — неожиданно серьезным голосом скомандовал генерал. Все вокруг вытянулись в строевой стойке. «За совершение исключительного воинского подвига, указом Президиума Верховного Совета СССР лейтенанту Бурову присваивается звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Глава 16. Стремительно наступила осень. Причем, пришла она как-то внезапно и всерьез. Вроде еще вчера температура зашкаливала за 30 градусов, а потом вновь начались затяжные дожди, похолодало, начало опадать листва. Все вокруг оказалось устлано желто-красно-зеленым покровом, на котором машины дико буксовали, колеса прокручивались, и приходилось раз за разом расчищать путь сквозь лес. Несмотря на то, что наш экипаж не отправили в тыл на доформирование, в наступление войска не шли вторую неделю, застряв в лесах и ближайших городах, куда стягивали дополнительные силы для взятия Брянска. Поэтому нам выпало столь редкое по нынешним временам безделье. Впрочем, я старался не позволять экипажу откровенно лениться, и раз за разом раздавал все новые задачи, следуя старому закону: солдат должен всегда быть при деле. Это утверждение было проверено многими поколениями и являлось истиной в последней инстанции. Без дела солдат чахнет, более того, начинает думать, а это обычно добром не кончается. Какие думки у обычного бойца? Найти что пожрать, выпить и, желательно, бабу. И ради воплощения этих целей он готов пойти на все, если есть силы. И задача командира как раз и состоит в том, чтобы лишить его этих сил заранее, дабы боец не учудил, чего не стоит, подставив под удары себя и начальство. Благо, мой экипаж был более благоразумный. Корякин уже вышел из возраста чудачеств, Носов слишком слушался меня и комсомольский устав, чтобы в одиночку предпринимать смутные деяния. Оставался лишь простоватый на вид, но по-крестьянски хитрый боец перепрыга, которому я не вполне доверял. Все его уловки можно было легко разгадать, он был наивен и даже слегка примитивен, но при этом запросто мог учудить что-то такое этакое, и чтобы подобного не произошло, требовалось постоянно следить за ним, а у меня этого не хотелось. Но и избавиться от перепрыги я не мог, дефицит кадров. Некоторые экипажи вообще временно оказались с неполным составом. Спасало то, что Ваня перепрыга уважал, но что более важно, боялся меня просто до одури. Первым звеном в цепи был захват летчика, где мы оба участвовали, но это не самое главное. Когда же он увидел на моей груди иконостас, орден Ленина, медаль Золотой Звезды, да орден Красного Знамени, то впал в полную прострацию и оцепенение, а потом вскочил на ноги и вытянулся так, что визуально прибавил в росте сантиметров 10, и то отдавал честь, то порывался что-то сказать, но лишь открывал и закрывал рот. «Вольно, боец!» — прервал я его мучения. «Расслабься, Ваня!» Но с того дня он так проникся уважением, что соисполнял каждое мое слово, словно отче наш. Вот только при этом разнообразные мысли все равно бродили в его голове, и приходилось контролировать нашего нового заряжающего. Кстати, я был глубоко неправ, что пренебрежительно пренебрег подсчетом подбитых танков. За каждый уничтоженный нами танк каждому члену экипажа полагалось по 500 рублей премиальных. Деньги же, положенные погибшему Казакову, обязаны были перевести по завещательному принципу жене, матери или родственникам, кто был указан получателем в документах, а несколько тысяч рублей им явно станут не лишними. Мне, кстати, тоже дали прибавку 50 рублей в месяц сверх обычного, за звание Героя Советского Союза. При желании я мог отсылать все домой, но некому было. Тетка умерла, а иных родственников у меня не имелось. Да и к чему мне эти деньги? Я точно знал, что воевать еще 2 года, и воспользоваться ими сейчас я не сумею. Войскового пайка мне было вполне достаточно. Тогда в день награждения я провернул еще одну штуку, под шумок незаметно сунул в генеральскую машину на его сиденье свою записную книжку. Зря, может быть, но более высокого по званию и положению человека в моем окружении не имелось. Найдет и выкинет, вероятнее всего. А если прочтет, вот тут я видел уже несколько путей развития событий. Пожмет плечами и опять же выкинет, или передаст тем, кто более компетентен в изложенных на бумаге вопросах. В общем, шансов на успех мало, но я уже заполнил подобными измышлениями еще несколько книжек, и собирался отправлять их более адресно. Генерал же, так, случайно попал под горячую руку. Если я забывал дать задание бойцам, вступал в игру Корякин, который с утра до вечера нагружал перепрыгу и Носова работой. Всегда было, что делать. Ствол требовалось банить, траки переставлять местами, многие были сточены, но новых не имелось, поэтому их ставили наоборот. Машина Т-34 была проблемная, но ничего, справлялись. Я, разумеется, принимал во всем этом самое непосредственное участие. «Сходи-ка ты, командир, за колышками вон в тот лесок», — попросил меня Петр Михайлович. «Держи топорик, нарубить надо тонко, сделаем шалаш для машины, пока здесь стоим, всяко с воздуха видно не будет». Леша и Ваня были перемазаны в мазуте с головы до ног, так что им поручить такое задание было невозможно. И я пожал плечами, подхватил топорик, снял кобуру и убрал ее в танк, будет мешаться, нож в ножнах оставил там же, но пистолет по привычке сунул в карман, после чего двинул к березовой роще, находившейся от нас минутах в 15 неспешного шага. Вокруг были исключительно наши, опасаться мне было нечего, и я особо не озирал окрестности в поисках неприятеля. Немцы находились в километрах в 30 к западу. Роща оказалась как раз такой, как требовалось. Молодые стволы деревьев взметались вверх, к солнцу. Мне надо было нарубить штук 10, чтобы суметь дотащить разом. Я взялся за топор и тремя ударами срубил первое деревцо. «Эй, служивый, закурить не найдется?» — раздался хриплый голос откуда-то справа. Я неспешно повернулся, держа топор в правой руке. Из рощицы вышли трое. Вроде и в форме, гимнастерки, галифе, сапоги, но какие-то слегка расхлябанные. Ремни расслаблены, пилотки на затылках, морды небритые. На мне был танковый комбинезон без погон, так что определить мое звание они не могли. «Не курю», — коротко ответил я, — «и вам не советую. Вредно это, здоровье портит. Гляди-ка, жук, тут человек о нашем здоровье печется». Живо подхватил хриплый, оказавшийся невысоким и худощавым, болезненного вида человеком. Вот только лицо его выдавало. Это была физиономия бандита, точнее, мелкого уголовника, урки. Да и руки и шея, что были видны из-под гимнастерки, сплошь синели наколками. До меня дошло. Я столкнулся со штрафниками, за какой-то своей надобностью отдалившимися от расположения своей части. Причем, это была именно уголовная часть штрафной роты. Эх, лучше бы мне попались политические, с ними проблем существенно меньше. Те, люди идейные, хоть и против советской власти, но родину любят, и беспредела не допускают. Урки же народ простой, как 5 копеек. Если что-то лежит без присмотра, то взять это себе, дело принципа. Вот только с чего они решили, что прохожий парнишка-танкист их законная добыча, совершенно непонятно. Видно, свежие уркаганы, едва-едва доставленные из зоны на фронт, пороха пока не нюхали, а прежние повадки еще остались. А чего это он такой добренький? Удивился второй, высокий и мордастый тип, себя поперек шире, с многократно переломанным носом и пальцами в наколках. Может, накатил на шаг ноги, а нам не плеснешь каплю, душа горит и просит. Хриплый внезапно пропел. Говорят, мы алкаши, пропиваем все гроши, ничего не знаем, кроме ресторана. Но на этом мы плюем, мы пили, будем пить и пьем. Из медной кружки и из чайного стакана. Не хочет он нам налить, нахмурился третий, бритый мужик с огромным шрамом через всю голову. Жадный фраер, я перехватил топор удобнее. Кажется, дело пахло неприятностями. Втроем они вполне могли бы справиться с таким, как я, невзирая на топор. Они же не знали про сюрприз у меня в кармане. А фраеров надо учить. Выпятил глаза хриплый. Фраера башлями делиться должны, иначе они не люди, а гниль подшконочная. Выворачивай кармины, да поживее. А вы ничего не попутали, бродяги? Искренне удивился я столь безоглядной наглости. Вблизи линии фронта пытаться брать лейтенанта танковых войск на гоп-стоп — это надо быть либо полными дебилами, либо желать как можно скорее свести счеты с жизнью. Самоубийцами троица не выглядела, значит, просто идиоты, которых жизнь ничему не учит. Понятно. Решили, что и тут на линии фронта, где народ обстрелянный, могут пройти фокусы из подворотни. Нет, ребята, взять меня нахрапом не получится. Либо же я просто оказался не вовремя, не в том месте. А вся эта болтовня нацелена на одно – заговорить мне зубы. Ты еще побазарь с нами, взрыкнул здоровяк. Делись барахлишком и башлями, да проваливай. Меня стали помаленьку брать в полукруг. Еще миг и бросится. Я еще раз взглянул на них, оценил все риски и решил, что церемониться с этой братьей себе дороже. Огнестрельного оружия при них я не увидел, видно, пока не выдали, но ножи у них наверняка имелись. Поэтому быстрым движением воткнул топор в землю, вытащил из кармана пистолет, передернул затвор и молча направил его на хриплого, как самого активного из троих, но и остальных при этом не выпускал из поля зрения. «Стоять бояться», — приказал я, — «руки в гору, мразота синяя». У меня более не было и сомнения в том, что меня не просто пытались взять на испуг, разжиться монетой, куревом, какими-то ценностями. Вот только после этого запросто чиркнули бы ножиком по горлу, да припрятали бы тело в этом же лесочке. Никто бы и не нашел, а если бы и нашел, с кого спрашивать. Так что же вы тут забыли, господа воры, по какой такой великой надобности без разрешения покинули расположение батальона? Ведь это расстрел. Они осознали угрозу и приняли ее всерьез, замерли на месте. Взгляды у них изменились. Еще мгновение назад на меня смотрели, как на падаль, а хриплый каждые несколько секунд сплевывал мерзкую желтую слюну на траву. И все же они не оценили меня правильно. Посчитали, что перед ними обычный парнишка-танкист из заводских. Руки они подняли, но как-то неохотно и мелкими, незаметными, приставными шажками продолжали приближаться ко мне, беря в полукруг. Знакомая тактика. Я все видел и все понимал. Такими дешевыми фокусами меня не взять. «Ну, ты че, бес?» – заговаривал зубы хриплый. «Мы же пошутили. Любим пошутить. Шел я лесом, видел беса, бес картошечку варил, котелок на хрен повесил, а из жопы дым валил. Точно я говорю, жук». Он повернулся в сторону самого крупного, и я невольно на долю секунды перевел взгляд туда же. И в это мгновение третий юрка прыгнул мне в ноги, стараясь сбить с ног массой своего тела. Произошло это стремительно и умело, но я ожидал чего-то подобного, поэтому легко отступил в сторону, не выпуская из виду и остальных, а потом пнул носком сапога пролетающее мимо тело. Пнул жестко, даже жестоко. Бритый своим покатился по траве, и я был уверен, несколько ребер у него гарантированно сломаны. «Ах, ты ж, сука!» – зашипел хриплый, доставая из-за голенища нож. Я иронично посмотрел на него, на что эта троица вообще надеялась, и навел на его физиономию пистолет. Крупный тоже потянулся за ножом. «Стреляю я метко», — сообщил для приличия. «Давай, рискни своей никчемной жизнью, дернись». Он не рискнул. «Железки бросили», — приказал я, и оба урки послушались, финки воткнулись в землю. «Суука», — протянул хриплый. «Номер роты, кто командир?» — потребовал я. Оставлять это дело вот так на произвол не хотелось, мало ли кого они прижмут в следующий раз. Блатных я терпеть не мог, совершенно не признавая ни их философию, если это можно так назвать, ни образ жизни, ни свод правил. «Вор должен сидеть в тюрьме», — сказал Жеглов, и в этом я его полностью поддерживал, пусть сам он и выбирал для осуществления правосудия не самые честные методы. Но Шарапов, 42 раза ходивший за линию фронта, был с ним не согласен. Я же, смотря на людей, окружавших меня ныне, прекрасно понимал, почему. Это были иные люди, не те, к которым я привык. Они мыслили иначе, действовали по-другому, хотя также любили и страдали. Мне, человеку из другого времени, даже представить прежде было невозможно, как наша страна жила и работала в эти и последующие годы. Эти люди были выплавлены в доменных печах, закалены в сражениях, они были настоящие сверхчеловеки. Но и среди сверхлюдей встречаются уроды и отщепенцы, и мне, как назло, в очередной раз повезло встретиться именно с такими. И бить я их буду безо всякой жалости, выжигая гниль раскаленным железом, делая все, чтобы эра милосердия все же наступила. И она обязательно придет, сомнений нет. Вот только сроки постоянно отодвигаются все дальше и дальше. В основном благодаря тем, кто тянет человечество и нашу страну назад. Ненавижу. Жизнь готов положить, чтобы хоть на шаг приблизить то, о чем мечтал в детстве. Чтобы изменить ход истории. С самого раннего детства советские дети знали, что рождены для великих дел и свершений. Причем не кто-то один избранный, а каждый из миллионов. Их и воспитывали соответственно. И родители, и школа, и улица, и книги. Защити слабого, если ты сильный. Не оставляй товарища в беде. Всегда есть кто-то, кому гораздо хуже, чем тебе. Помоги ему. Жить нужно ради великой цели. И деньги – это всего лишь средство, а не цель. Живи для людей, не для себя. Каждый человек может оставить след в истории всего человечества. Ты – человек добра. Ты борешься со злом во всех его проявлениях. С тобой правда, а значит, ты победишь. Так учили. Советские дети не верили ни в Бога, ни в черта и полагались только на себя и на своих друзей. Они твердо знали, что в будущем будет лучше, чем сейчас. Будущее – светлое. И Алиса Селезнева твердо обещала это с экрана, ведь она нашла слова для каждого из своих одноклассников, никого не позабыв, а значит мир будущего – это мир, в котором каждый человек – выдающаяся личность. Каждый, без исключений. Они жили в великой стране, огромной, бескрайней и могучей державе, и твердо знали, что эта страна лучшая. И как же им хотелось скорее вырасти, чтобы своими глазами увидеть будущее со всеми его чудесами, межпланетными путешествиями, единой дружной планетой и людьми, крепкими, как сталь, благородными и добрыми, человечными, несущими свой свет во Вселенную. Куда же это все делось? Где те люди? Те цели? Что случилось с миром в какой-то момент? Могу ли я, находясь здесь, поменять историю, зная реальное будущее, и вернуть ту надежду, ради которой жили и работали прежде? Нет, убивать я их не буду. Я кое-что прикинул в голове и опустил пистолет. Сдать книжки красноармейцев. Живо. Обратно получите, когда я решу. Уголовники нехотя выполнили приказ. Без книжек им никуда не деться, арестует первый же патруль. Впрочем, и с книжками штрафникам нельзя отлучаться из батальона, но они на свой страх и риск нарушали правила. Ремни снять, стянуть руки за спиной, в шеренгу по одному стройся. Я не спеша конвоировал троицу обратно в расположение их части. Это было недалеко, буквально в километре. Иначе я повел бы их в наш корпус, но туда идти было дольше. Сдам с рук на руки батальонному начальству и отправлюсь обратно. Урки шли впереди, негромко матерясь, я двигался следом, поигрывая пистолетом. Настроение было отличное. «Слышь, начальник, отпусти», — негромко попросил хриплый. «Откупимся. Нас же за самоволку в первые ряды вместо мяса кинут. Там шансов ноль. Будь человеком». Не сбавляя шага, я пожал плечами. «Какого лешего ко мне прицепились? Думали, с рук сойдет, или закопать решили, коли что. Мочить не собирались, зуб даю», — перекрестился урка. «Просто пощипать немного хотели, перышки повыдергивать. Кто ж знал, что ты цыпленок с зубами?» Впереди уже показались позиции штрафников, до них оставалось метров 200-300. Я чуть притормозил, уголовники тоже снизили шаг, надеясь на мое сочувствие. Хриплый заметил, что я колеблюсь, и тут же зашептал взволнованно, а потом, заискиваясь, криво улыбнулся. «Командир, отпусти нас, взамен расскажу такое, что тебя героем сделает. Есть одно дельце». Я не улыбнулся в ответ, даже и не подумал. Хорошие русские не улыбаются лишний раз. Зачем? Улыбаться нужно только, когда есть достойный повод. Да не всем подряд, а только своим. Потому что ты твердо помнишь с детства. Каждый русский человек – это личность, способная изменить мир в лучшую сторону. Каждый, кроме, разве что, вот этих и им подобных уголовников. Просто не всем предоставляется подобный случай. А мне, возможно, он как раз представится. Говори, а я решу, интересно ли балакаешь, предложил я. Начальник, фуфел гнать не будем. Жук, подтверди. Тема стоящая. Стоящая, кивнул здоровяк, косясь на мой пистолет. Себя оставить хотели, но раз уж такой расклад, поделимся, все равно в бою не выжить. Не бзди, начальник, воодушевился хриплый, решайся. Нахера мы тебе сдались, если крупный хабар поднять можно, играючи до конца жизни с золотого блюда хавать будешь. Я заслушался сладких речей, да хитрых уговоров. Красиво стелют, да всем им обещаниям грош цена, и я нисколько в этом не сомневался. Уверен, меня сейчас разводит, как лоха, и в итоге окажется, что никакого приза не существует, а вся цель этой мизансцены – выманить меня в лесок, да придушить по-тихому. Нет человека, нет проблем, и все же я решил сыграть немного в эту игру. Что ты можешь мне предложить, синий? Тяжелым взглядом я окинул его худую жилистую фигуру. Что у тебя есть? Пещера, прохрипел урка, целая пещера сокровищ. Глава 17. Там золото, золото и деньги. Все спрятано так, что сам не найдешь. Тебе нужны мы, начальник. Мы проведем. Теперь я узнал все, что хотел. По крайней мере, в первом приближении. Поэтому я пнул хриплого носком сапога под зад и приказал. Шевелись, урка. Двигай дальше. Вот же ты гнида, поразился здоровый, но когда я навел ствол в его сторону, послушно пошел, зашевелил ногами. Признаюсь, сначала мелькнула у меня мысль проверить наводку самому. Взять с собой Корякина, да Носова для подстраховки. Может, еще кого позвать, и поглядеть, что там нашли уголовники в лесных дебрях. Но по зрелому размышлению я решил этого не делать. Во-первых, чем бы ни кончилась история, с меня после обязательно спросят, почему не доложил о трех самовольщиках-дезертирах сразу, и ответить мне будет нечего. Тут уже не посмотрит на мои ордена и звания, погоны сорвут, и в лучшем случае я окажусь в том же штрафном батальоне, что и эта троица, а в худшем, поставит к стенке, и не поморщится. Оно и правильно, в тяжелые времена нет времени для сомнений, врага нужно уничтожать быстро и любыми способами. Во-вторых, ну должен же я хотя бы раз поступить по закону, а не по своему желанию. За эти полгода я и так наворотил столько дел, что если бы они стали достоянием общественности, мне пришел бы конец. Чего стоила лишь та история с людоедами и их тайником. И, наконец, все мои сомнения пропали окончательно. В лес у меня хотели не просто пощипать, как говорил хриплый, а убить. Я оказался случайным свидетелем их сходки. Они рискнули многим, сбежав из расположения, а тут случайно встретили меня, рубившего деревья для Корякина. К несчастью, я их не заметил первым, совсем потерял бдительность, расслабился, но они-то этого не знали наверняка. Вот и разыграли комедию еще бы немного, и пырнули бы ножиком в живот, или прикончили бы иным, но столь же простым и надежным способом. Мне повезло, что они не напали сразу, а начали вести диалог. Им так казалось надежнее, а вышло наоборот. Так что ну его, сдам этих батальонному оперуполномоченному СМЕРШа, и дело с концом. Пусть он разбирается с кладом и этими зэками так, как сам посчитает нужным. Мы вошли в расположение батальона, на нас удивленно косились. Еще бы, интересная вышла процессия. Впереди шли три урки со стянутыми за спиной руками, Из-за отсутствия ремней штаны сползали с них, им приходилось постоянно их подтягивать и придерживать, отчего наша колонна двигалась медленно, а позади шел я, в простом темном танковом комбинезоне с наградным ТТ в правой руке и топориком в левой. Что здесь происходит? Нам навстречу выскочил пехотный майор с дико выпученными от возмущения глазами. «Беглых поймал», — пояснил я, пожав плечами, в лесочке отирались. «Веду к оперуполномоченному». Хриплые компания угрюмо молчали, никак не опровергая сказанное. Тут же появился и смершевец, судя по знакам различия и петлицам, капитан. Был он высоким и лысым, хмурым и недружелюбным. Быстро оглядев нашу компанию, он коротко кивнул. «Следуйте за мной». Пехотный майор двинул было с нами, а потом махнул рукой и отстал. Я прекрасно его понимал, оно ему надо, пусть такие дела решают те, кому это положено. А урки-штрафники, вовсе не тот контингент, за который хочется вступаться. Уголовники, судя по всему, капитана, прекрасно знали, потому как совсем потухли, шли, едва передвигая ноги. Благо, палатка находилась недалеко. У входа дежурили двое красноармейцев с винтовками. Вошли. Внутри было аскетично. Лысый сесть не предложил, но представился. «Капитан Иванов, оперуполномоченный контрразведки СМЕРШ, докладывайте». Я рассказал все, как было. А что скрывать? Для начала сообщил, кто я есть. Про расположение танкового корпуса капитан прекрасно был осведомлен, так что это подозрение не вызвало. Пошел за деревьями, встретил штрафников-дезертиров, хотели обобрать, а может и прикончить, одного слегка проучил, остальных привел сюда. Вышло достаточно коротко и по существу. Иванов во время рассказа не сводил с меня взора, но я не врал, так что даже не переживал, что там может увидеть во мне смершевец. Обычный лейтенант, чуть не ставший жертвой уркаганов. Те стояли в стороне, зыркая на меня злыми глазами. «Это все?» — уточнил капитан, когда я замолк. «Не совсем», — признался я. «Было от них одно предложение. Сука!» Хриплый взвился в воздух, пытаясь напрыгнуть на меня. Вот только руки у него все еще были стянуты за спиной ремнем, и я просто подставил колено. Хриплый наткнулся на него животом, согнулся, задыхаясь, потом упал на бок и тут же проблевался. Капитан мгновенно оказался рядом, держа пистолет в руке, нацеленный на остальных участников трио. Но те не рыпались, им хватило. «Вот это уже интересно», — констатировал Иванов, когда все немного отдышались. «Поговорим». Я был совершенно не против этого предложения, и быстро пересказал ему про пресловутую пещеру Али-Бабы. Так как подробностей я не знал, то ограничился лишь теми фактами, которыми владел. Есть некий клад неподалеку, который представляет определенную ценность, раз уркаганы решились ради него рискнуть своими головами, покинув расположение батальона посреди дня. Доклада они не дошли, случайно повстречав меня. Как и когда они его обнаружили, я сообщить не мог. Что конкретно находилось в секретном месте, тоже не знал, но был уверен, что ради пустяка эти трое не стали бы ставить собственные жизни под удар.